Дверь в купе, в котором ехали Лили, Северус и молодожены Блэки, была надежно закрыта чарами, и никому так и не удалось туда заглянуть на протяжении всей поездки, чтобы подтвердить или опровергнуть вторую сплетню. Оставалась лишь надежда узнать что-то от тех, кто видел парочку во время обхода вагонов. Да и Джеймс Поттер вполне спокойно отреагировал на информацию, которая теоретически должна была привести его в бешенство. Помимо этого дети обсудили еще один факт. Квартет гриффиндорцев ведет себя вполне спокойно и адекватно, что не могло не вызывать подозрений. Они до сих пор ни над кем не подшутили, несмотря на то, что едут уже не первый час. Студенты пришли к выводу, что те готовят что-то зловещее и грандиозное. Джеймс с Сириусом поведали друзьям об очень печальном лете и процессе воспитания, которому они подверглись. Хотя оба опустили факт о порке розгами и прочих телесных наказаниях, методика перевоспитания у обеих матерей была идентичной, сказалась принадлежность к дому Блэк. В остальном поездка прошла без происшествий и интересных событий. Дети делились впечатлениями о лете и предстоящем учебном годе. Мальчишки обсуждали девочек, девочки обсуждали мальчиков, при встрече взглядов и те, и другие демонстративно морщили носики, все как обычно. Первокурсники перезнакомились и начали разбиваться на группки по интересам. Все не могли дождаться прибытия поезда в замок. Лили Эванс и Северус Снейп вошли в купе после своего обхода вагонов, им очень повезло, что их обход вагонов был первым. Конечно, Снейп, как настоящий потомственный слизеринец, понимал, что тут не обошлось без помощи декана, наверняка тот оказал услугу любимой ученице. Картина, которую они увидели в купе, ввела их в ступор. Опершись о спинку сиденья, Гарри читал книгу, держа ее в правой руке, а свободный гладил за ушком здоровенную черную пантеру, чья морда лежала у него на коленях. Девушка захлопала глазами, ее парень лишь фыркнул и, делая вид, что все абсолютно нормально, уселся напротив и тихо пробормотал себе под нос. Мордредовы Блэки. Гарри, может, объяснишь, что происходит? Отмерла Эванс. Ты о чем? О твоей зверушке, подметил Снейп. Я взял с собой животное. Правилами школы это разрешено, спокойно ответил Гарри и вернулся к чтению. Пантера облизнулась и зевнула. Но разрешено брать только кошку, жабу или крысу, воскликнула Лили. Зная Гарри, я уверен, что под документом это кошка, иронично заметил Северус. Ты как всегда прав, улыбнулся Гарри. Сев, почему ты ведешь себя так, будто все в порядке вещей? Это нарушение правил. Мы должны снять с него баллы и доложить учителю. Игнорирование странности и подозрительных вещей со стороны Гарри – рецепт моего крепкого и спокойного сна, да и баллы снять нельзя, учебный год еще официально не начался, спокойно ответил Снейп. Лучше остынь и скушай шоколадку. Лили нервно моргала и не могла подобрать слов, словно рыба, выпавшая на сушу. Ладно, Беллс, шутка затянулась, сказал Гарри, после чего пантера обернулась в Беллатрикс Блэк. Та все еще держала голову на коленях у парня, а он гладил ее по голове. Вы, кто? Идиоты! Воскликнула Лили, и подростки захихикали. Она на нас наорала. Ты проспорил мне 10 галлеонов, полукровка, отметила девушка. С ней отреагировал так, как я и говорил, ты тоже проиграла мне 10. Мы квиты, отметил Гарри, на что его жена лишь фыркнула, а Лили обиженно надулась. Остальная часть поездки прошла вполне спокойно. Снейп успокаивал обидевшуюся на друзей за дурацкие шутки Лили, Беллатрикс уснула, так и не сменив своего положения, а Гарри накрыл ее своей мантией. Несмотря на тихую беседу, Лили дулась на Блэков еще пару дней. Много имен Дамблдор как всегда толкнул очередную странную, но вдохновляющую речь вернувшимся с каникул студентам. Распределение прошло в плановом режиме, а затем ученикам был представлен очередной учитель Зати. Им оказался американский аврор в отставке, лицо мужчины украшало множество шрамов, а на левой части головы не росли волосы, так как там был жуткого вида ожог. Особо внимательные студенты могли заметить, что у нового преподавателя нечетное количество пальцев на руках. Видимо, этот человек подходил на должность идеально. В его компетентности не сомневались темные, а в мировоззрении – светлые. В любом случае, все станет понятно после первого урока по Зати. За гриффиндорским столом, окруженная со всех сторон девушками, Лили Эванс отвечала на гору вопросов от женской части факультета. Периодически девушка морщилась, когда вопрос ей не нравился. «Мы, «Конечно, не знаем», что она отвечала, но верили ей явно не все. Сириус Блэк в это время тщетно пытался привлечь внимание Марлин Маккинон. Остальные мальчишки пытались найти подход к Фрэнку Лонгботтому и завести с ним более крепкую дружбу. Новый староста, как-никак, Беллатрикс вгоняла Гарри в краску, пытаясь покормить его, все же теперь шифроваться нету никакого смысла, а девушка находила сие действо очень романтичным, да и пусть другие завидуют. Блэки были не единственной супружеской парой среди студентов, помимо них было еще целых три женатых пары семикурсников, но внимание привлекли именно эти двое. После праздничного ужина Гарри, держа за руку девочку Гриффиндорку, подошел третий курсник Слизерина и спросил, можно ли им дружить. Чего-чего, а вопросов касательно его одобрения на разного вида отношения юноша точно не ожидал и смог лишь кивнуть в ответ. Младшекурсники улыбнулись и вместе покинули большой зал, так и не разомкнув руки, а Гарри с Беллой повели первокурсников в гостиную. Северус и Регулус отправились провести своих пассий до гостиных. Остаток первого учебного дня прошел почти точно так же, как и курсом ранее. Гарри поселился в комнату старосты, что принадлежало его жене. Отдельные апартаменты для женатых пар были нормой, пусть и встречались в нынешнее время не так часто, как раньше. Большой зал, завтрак, утро следующего дня. Северус с Лили вошли в зал, держась за руки. Парню очень не нравились подозрительные взгляды в их сторону, которые очень часто переходили в перешептывание между теми, кто за ними наблюдал. С этим надо было покончить. Северус достал из рукава мантии палочку и направил кончиком себе на горло, после чего использовал сонорус. «Попрошу минуту внимания. Не хочу, чтобы в дальнейшем у вас возникали вопросы и сомнения», произнес он на весь большой зал. Спустя пару мгновений, убедившись, что к ним прикованы взгляды почти всех, кто в этот момент находился в большом зале, Северус положил руки Лили на талию и, притянув к себе ближе, вовлек в нежный поцелуй. Одна минута, вторая, почти все смотрели на них с широко открытыми глазами. Такое излишнее внимание, казалось, смутило Снейпа, но Эванс была совсем не против. Парень попытался отстраниться, но девушка не отпускала его губы из плена своих, и все же мигом спустя они все-таки прекратили. «Спасибо за внимание», — вновь заговорил Северус с усиленным голосом. Лили в этот момент в припрыжку отправилась в сторону слизеринского стола. «Квиетус». Со стороны слизеринского стола послышалось несколько разочарованных вздохов. Пандора, ныне отвечавшая за казну спора, который начался еще лет 6 назад, принялась отсчитывать выигрыш для тех 5 человек, которые в том самом споре поставили на то, что Снейп и Эванс таки будут вместе. Зельевар уже было хотел отправиться в сторону своего стола, но его остановила Минерва и принялась отчитывать за неподобающее поведение, плюс это возможность снять баллы с факультета противника и дать львятам хоть какую-то фору. Лили Эванс уселась за стол рядом со своей компанией. Гарри, Беллатрикс, Пандора, Регулус, Крауч-младший, даже Ксенофилиус сидел с ними. Они уже приступили к трапезе, а с ней по все отчитывали, что, судя по выражению его лица, ему не сильно нравилось, но он держался и молчал, не давая повода снять с него еще больше баллов. «Занимательный у тебя медальон», — отметила Пандора, указывая на обновку девушки. Над белоснежной рубашкой Лили можно было увидеть золотой медальон, изображающий оскалившегося льва с маленькими драгоценными камнями неизвестного происхождения на месте глаз. «Это Северус подарил на мой последний день рождения», — объяснила девушка. «Странно, что он прикоснулся к чему-то, что столь», — Гриффиндорской прокомментировал Гарри. «Ну, он сказал, что хотел меня порадовать символикой моего факультета, пусть он и терпеть не может Гриффиндор. Ну, он хотя бы был честным». «Нет, он соврал тебе, Лили Эванс», — пропел Ксенофилиус. «Что, прости, он обманул тебя, тут нет никакой символики Гриффиндора», — ответил Лавгуд. Лили непонимающе посмотрела на остальных. «Лавгуд видит значительно больше, чем мы», — пояснил Гарри. «Наверное, на твоем украшении есть иллюзия». Пандора достала палочку и, направив на медальон, использовала пару заклинаний. Спустя 10 секунд лев начал преображаться, его окрас сменился на бордовый, драгоценные камни стали голубыми, хвост удлинился и теперь заканчивался жалом подобно скорпионьему, а на спине появилась пара драконьих крыльев. «Это мантикора», — воскликнула Лили. «Герб принцев. Похоже, он подарил тебе фамильный артефакт, но вот какие у него свойства?» — спросил Регулус. Пандора кинула пару чар анализа и ответила. Чары обнаружения яда, усиление ментального блока, пара защитных высокого класса и маяк, позволяющий определить местонахождение владельца. Это только то, что я обнаружила. Лили, это очень дорогой подарок, и такой дарит тому, кого намерены покрыть плащом, ответил за нее Регулус. То есть, не поняла Лили, это одна из свадебных традиций. Если коротко, когда девушка переходит в новый дом путем брака, ее супруг покрывает ее плащом с гербом своего дома, что означает его покровительство и то, что девушка теперь член другой семьи, объяснила Беллатрикс. Но ведь Гарри так не делал на вашей свадьбе. Потому что я не переходила в его дом, мы оба Блэки, покрывать плащом своих жен будут Сириус и Регулус. Может, еще дядя Альфред, если этот великовозрастный ловелас решит таки остепениться. Я веду к тому, что намерения Северуса касательно тебя весьма серьезны. Подобные амулеты носят невесты чистокровных наследников. Лили залела. Северус мне ничего такого не говорил. Вероятно, он решил, что ты бы не приняла подобный подарок, узнав его свойства. Хотите сказать, он видит во мне будущую жену? Это же Снейп, ты знаешь его лучше нас всех, пожал плечами Гарри. Тебе виднее. Лили блаженно заулыбалась и взяла Северуса за руку, когда тот таки смог вырваться из плена декана львят. Северус не понимал, что случилось с Лили. Пока все разглагольствовали, Пандора успела возобновить иллюзию, а все остальные тактично молчали, что никак не могло помочь Зельевару понять, что же случилось за время его отсутствия. Сюрпризом, обещанным Эйлин, оказались новые учебники по зельям за пятый курс и старше. Книги были довольно хороши. Будучи одобренными гильдией, они содержали подробные инструкции и рекомендации касательно изготовления, дозировки и всего прочего, что должно облегчить ученикам как понимание, так и освоение предмета. Автором книг был некий принц-полукровка под редакцией Альфреда Блэка. Гильдия была очень заинтересована в новых кадрах, в последнее время отрасль зельеварения в магической Англии была подвержена стагнации. Снейп был удивлен не меньше остальных, так как ему еще следовало получить процентные отчисления с каждого проданного учебника. Новый преподаватель Зетти оказался действительно хорош. Конечно, он, как и многие прошедшие аврорские курсы и десятки лет работы в поле, был больше практиком, чем теоретиком. Но если ты хорошо владеешь практической частью в этом предмете, то освоить теорию не составит никаких проблем, так что ученики особо не жаловались. Нормальный преподаватель расстроил лишь тех, кто ставил на то, что в этом году вести предмет будет очередная бездарность. Сам преподаватель был груб, саркастичен и немногословен, видимо, сказывался печальный жизненный опыт. Гарри отражал летящие в него заклинания одно за другим. Преподаватель желал проверить, как хорошо ученики владеют защитными чарами и очень надеялся, что те знают не только противо. Проверка состояла в необходимости принимать атаки на щит как можно дольше, при этом не уклоняясь от заклинаний и не отражая их. Спустя еще несколько атак преподаватель прекратил проверку, оставшись довольным результатом. Он ожидал гораздо худшего, но к своему удивлению, его удовлетворил результат почти половины студентов. Про Блэков вообще задумываться не стоит. По дошедшим до педагога слухам, это семейство было теми еще маньяками, помешанными на боевой магии. Результат некоторых был весьма плачевным, вот с ними и предстояло провести значительную часть работы. Мистер Филлипс, постарайтесь объяснить, почему вы не смогли отразить слабейшую мою атаку, обратился преподаватель к студенту Хаффлпаффа после того, как дал ученикам минимум теории. Противо не работает против того заклятия, послышался ответ. И вы не освоили никаких других щитовых. Я пытался. Преподаватель встал из-за стола и встал напротив студента в десятки шагов. Пытайтесь ко мне идти. Что, простите? Прошу вас пытаться идти ко мне. Ну же, мистер Филлипс, не буду же я вас пытать непростительным. Студент неуверенно встал из-за стола и медленно сделал пару шагов в сторону преподавателя. Тот лишь саркастично улыбнулся и произнес. Нет, мистер Филлипс, вы сейчас идете ко мне, а я просил пытаться ко мне идти. Класс наполнился хохотом, и когда он наконец стих, преподаватель заговорил вновь. Суть моих претензий понятна. Да, ответил ученик, стыдливо опустив голову. А он мне нравится, прошептала Беллатрикс на ухо Гарри, тот кивнул. Вальбурга Блэк с супругом начали проводить подготовку к предстоящему противостоянию. Война – дело дорогое, требующее множество ресурсов, логистики, связи и всего прочего. Дом Блэк активно закупал все, что может пригодиться в предстоящем противостоянии, само собой, через лояльных семье посредников, от различных зелий и долгохранящихся ингредиентов до маглавских лекарств. Были проведены встречи с особо влиятельными серыми семьями для согласования действий. Ребром стоял вопрос защиты от будущих нападений и средств связи. Младшая дочь лорда Гринграсса была весьма талантлива в артефакторике. Девушка зачаровала уже пару десятков колец для поддержания связи между их обладателями и возможности передать координаты местонахождения владельца с описанием места путем передачи воспоминаний. Пока что это была самая лучшая возможность запросить помощь, если на дом кого-то из участников Союза нападут или будут совершать рейд неподалеку. В планах также было создание капсул с ядом и антидотом к веритосеруму, которые можно спрятать во рту и использовать при необходимости, будь то допрос или плен, но пока это было лишь в планах. Не все участники договора понимали реальный масштаб предстоящих столкновений. Эйлин Принц занималась изготовкой зелий, коих требовалось невероятно много. Сигнус с Орионом проверяли способность магов к боевым столкновениям и в случае необходимости должны были довести его до допустимого уровня. Гарри, в свою очередь, должен провести аналогичную работу с детьми в школе, благо его клуб еще существовал. В глобальные планы было решено посвящать тех, кто собственно достиг немалых высот в искусстве окклюменции и не имеет привычки трепать языком. Остальным предстояло закупиться артефактами ментальной защиты высшего уровня, что довольно дорого, а в придачу избавиться от привычки трепать языком не по делу. В общем и целом, реальная работа по подготовке только началась, а дел уже был непочатый край. Сириус Блэк сидел в библиотеке, но уж точно не ради занятий учебой. Ему нужно было подумать, а проще всего это сделать в тишине библиотеки, куда их квартет не пускает в полном составе еще со второго курса. В соседнее кресло сел Гарри. Беллатрикс отправилась к ближайшему стеллажу в поисках необходимых учебников. «Ну и как твои дела на любовном фронте?» – спросил Гарри. «Ты сейчас издеваешься?» «Нет, я реально переживаю за личную жизнь любимого кузена». «Серьезно?» «Конечно, нет. Мой любимый кузен, Регулус, ты уж прости», – улыбнулся Гарри. Сириус фыркнул. «Ну ладно, теперь серьезно, как там с Марлин?» «Да все так же. Ну если хочешь, я могу попробовать помочь, скажем, за услугу в случае успеха». «Какого рода услугу?» — сузил глаза Сириус. «Вступишь в клуб слизней. Декан мне уже плешь проел своим желанием закончить коллекцию, а осталось у него всего 2 года. Мордрит, нет, ни за что на свете. Да ладно тебе, на собраниях клуба весело, если пронести выпивку. Плюс сможешь постебать на них младшенького, и естественно, сводить мисс Маккинан куда-то помимо Хаксмида. Соглашайся». «Ладно», — вздохнул Сириус, — «но только при условии, что твоя помощь сработает». «Само собой», — улыбнулся Гарри. Парни пожали руки и разошлись. Следующие пару минут Сириуса терзало чувство того, что он только что продал душу дьяволу. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Опрос. Нам нужен Пронсивирус, Лили или ну его. Глава 33. Как Гарри и обещал в Альбурге, он плотно занялся обучением детей представителей их импровизированного союза. Их они консультировали отдельно и более детально во время плановых занятий клуба, плюс раз в неделю проводилось собрание специально для них и тех, в чьей лояльности и здравомыслии Гарри не сомневался. Пока что им удавалось избегать лишнего внимания. Гарри помнил, что схватка в отделе тайн была больше похожа на набор пары десятков дуэлей, чем на реальный бой. Это плохо сказывается на эффективности мага как отдельной боевой единицы. На первом занятии армии Серого Кардинала, как в шутку назвала их группу Беллатрикс, ученики разбирали отличия дуэли от реального боя. Пришлось потратить немало времени, чтобы доказать упрямым магам, что одно от другого очень сильно отличается. Более сильным ударом для ребят стала новость о том, что пусть и профессор Флитвик и превосходный дуэлянт, но он мало что сможет противопоставить в схватке с магом, неограниченным дуэльным кодексом. Этот факт на одном из плановых занятий подтвердил сам полугоблин. Таким образом, с Гарри стали меньше спорить. Основной целью занятий с детьми серых семей стало формирование навыков командной работы, взаимовыручки и координации. Дети делились на группы от 3 до 5 человек и отрабатывали бой против одного более сильного, чем каждый из них по отдельности соперника, будь то Гарри, Беллатрикс или Снейп. Один или двое держали или поддерживали защиту, в то время как остальные атаковали в идеале таким образом, чтобы вынудить противника уйти в глухую оборону самому. Иногда для усложнения задачи в какой-то момент к тому, кто выступал один против группы, присоединялся кто-то еще. Помимо способа группового противостояния с более сильным соперником отрабатывалось командные атаки чарами с большой областью поражения. Даже маг будет не сильно эффективен против толпы, даже безоружный, если может атаковать только одиночные цели. Особое внимание требовалось выделить для физической подготовки, любой бой рано или поздно станет борьбой на истощение, да избежать от заведомо более сильного соперника проще, когда ты здоров. Гарри с Беллатрикс возобновили тренировки с использованием маховика, Сахиш был очень рад возвращению хозяев, что никак не помешало возмущенно пошипеть про длительный период их отсутствия. Избранный набрал новую порцию яда, на этот раз почти в 2 раза больше, чем ранее, все было тут же скуплено гильдией через Альфреда. Ингредиент использовался во многих опытах, а один мастер даже приблизился к созданию нового зелья на его основе. Как показали опыты, чем старше Василиск, тем эффективнее его яд, и не только как средство умерщвления недоброжелателей. Гарри принялся за разработку способа защиты от смертельного непростительного. Том и остальные его сторонники наверняка будут использовать это заклятие. Как оказалось, у основателя были заметки и касательно этого вопроса, правда, весьма малая часть из них была полезной. Пусть заклинание и убивало мгновенно, но защитить от него могла почти любая материальная преграда, будь то статуя или кирпичная стена. В заметках основатель пытался выяснить толщину необходимой материальной преграды. Как результат, точно известно, что преграда должна быть толщиной свыше 10 см, если преграда вплотную к телу. Теоретически, чем сильнее маг, который его кастует, и чем выше и искреннее его желание убить, тем толще и должна быть преграда. Никакая одежда вне зависимости от толщины не спасала от смерти, вероятно, заклинание расценивало человека в одежде как единый объект или же систему объектов и убивало путем силового изъятия души из тела, что никак не было подтверждено, но на эту мысль наводил факт полной целостности убитого тела. Также от зеленого луча не спасали и щиты как магические, так и физические. Основатель рекомендовал уклоняться от заклятия или ставить на его пути достаточную преграду. Можно было трансфигурировать или призвать несколько маленьких живых существ, целью которых было бы ловить смертельный луч вместо хозяина, но это не всегда успеешь сделать. Гарри принялся за разработку нового заклятия, способного защитить от Авады. Что ж, ему потребуется помощь как Северуса, так и Пандоры, сам Гарри в этом вопросе оказался полным профаном. Хогвартс, первая суббота учебного года. Учебный год только начался и холода еще не заполучили полную власть над погодой, так что ученики магической школы спокойно проводили свои выходные вне стен замка, желая как можно дольше насладиться свежим воздухом и активным отдыхом, ведь очень скоро шотландские ветра возьмут свое. Лили Эванс вместе с лучшей подругой прогуливалась вокруг замка. С Марлин они сдружились еще на первом курсе. Все бабушки и дедушки девушки были маглорожденными волшебниками, так что Лили нашла человека, с которой у нее было много общих тем для разговора. Почти все остальные студентки Гриффиндора были чистокровными, и пусть даже они не были высокомерными суками, подобно слизеринкам, найти точки соприкосновения поначалу было довольно проблематично. Марлин Маккинан была девушкой среднего роста с подтянутой спортивной фигурой и увлекалась как магловским спортом, так и магическим, пусть там и особого разнообразия не было. Видимо, этим она и заинтересовала Сириуса. У нее были прямые каштановые волосы, из всего разнообразия причесок доминировал конский хвост, глаза карие, нос крупный, видимо унаследованный от отца, но он никак не портил внешность, скорее даже добавлял в ту некую экзотику. Девушки спокойно продолжали прогулку, Марлин тщетно пыталась объяснить подруге терминологию, связанную с трюками в квиддиче, хотя сама не поняла, как их разговор сменился на эту тему. «Эй, Гарри!» Лили помахала рукой своему другу-слизеринцу, который в этот момент играл на опушке запретного леса Фрисби с большим черным псом. Услышав, что его позвали, парень направился к девушкам, пес послушно следовал за ним, держа тарелку в пасти. «Привет, Лили, Марлин. Что-то я давно не видел тебя в клубе», — сказал Гарви. Собака гавкнула, выронив игрушку, но тут же схватила обратно. «Что-то случилось. В этом году есть некоторые причины, почему я не хожу туда так часто, как прежде», — спокойно ответила девушка. «Одну из этих причин зовут Сириус Блэк», — спросил Гарви, подмигивая. «Весьма вероятно, а тебе-то какое дело?» — ответила девушка резче, чем планировала. «Сегодня я играю роль страшной подружки, и моя цель расспросить тебя, что ты думаешь о моем втором по любимости кузене», — теперь парень шел вместе с ними. «Спрашивай, что ты думаешь о возможности ваших более близких отношений?» «Думаю, что отношения наследника чистокровного рода с кем-то вроде меня не могут закончиться чем-либо, помимо помятых простыней. Ну, если тебя это успокоит, то скажу, что наследник Блэков, Регулус, это уже официально. И как давно? Спустя пару дней, как Снейп избил мародеров на озере. Все равно этому кобели не только одно и нужно», — ответила девушка, слегка вздернув носик. Лили улыбнулась, а пес тихо заскулил. Ребята уселись на одной из лавочек около внутреннего двора замка. «Ну, могу сказать, что эта часть человеческих взаимоотношений играет немалую роль, ведь важно подходить партнеру и в этом плане тоже», — попытался сгладить углы Гарри и погладил пса по морде, чтобы тот перестал возмущаться и скулить. «Видимо, ни одна из тех семи хафлпаффок ему так и не подошла», — саркастично подметила девушка. Гарри схватил пса за шкирку и покрепче сжал кулак. Лили показалось, что пес сглотнул. «Сколько-сколько? 7, и это только за прошлый семестр и только хафлпаффки. Я бы пошутил, что первый букет, который он бы тебе подарил, был бы не цветочным, но не буду. Ай, бродяга, не кусайся!» Пес фыркнул. «Вот ты и сам, вероятно, знаешь ответы на все свои вопросы. Ну, а если бы он вдруг стал однолюбом и посвятил бы всего себя тебе, игнорируя всех остальных существ женского пола? Помимо матери и любимой кузины с племянницей, конечно», — спросил Гарри, а пес завилял хвостом. «Увы, но меня не интересуют великовозрастные дети, и тем более, избалованные. А взрослый, серьезный и ответственный Сириус тебя бы заинтересовал». «Наверно», — пес завилял хвостом с новой силой. «Но думаю, что это был бы уже не Сириус Блэк. Спасибо за разговор, бродяга, рядом», — скомандовал Гарри и пошел в сторону подземелий. «И откуда у него взялась собака?» — спросила Марлин у подруги. «Сев однажды сказал мне, что для того, чтобы хорошо спать, нужно игнорировать странности со стороны Гарри. Давай сойдемся на том, что он нашел его около Хаксмида. Ладно, пошли, мы еще хотели купить сладостей. Угу». Гарри зашел за очередной поворот и огляделся. Рядом не было ни учеников, ни портретов, хотя с картой убедиться в этом было бы значительно легче. «Все чисто», — сказал он, после чего пес собернулся в Сириуса. «И что скажешь?» «Скажу, что на твоей мисс Маккинан где сядешь, там и слезешь. Все так безнадежно. Ну, у меня есть пара идей, но я тебе ничего гарантировать не могу. А теперь пойдем к мадам Помфри». «Зачем?» «За справкой». «Какой такой справкой?» «Справкой о наличии или отсутствии у тебя за ППП. Уверен, мисс Маккинан ее запросит, если решит дать тебе шанс», — хихикнул Гарри. Сириус зарычал и помчался за наглым кузеном, которому хотел надавать по голове, но тот не намеревался быть избитым. Хогвартс. Пару дней спустя. Гарри шел по одному из школьных коридоров вместе с Северусом. Где-то около часа назад в гостиную Слизерина вбежала плачущая младшекурсница. Девочку быстро обступили девушки постарше и принялись успокаивать, хотя всем и было интересно, что смогло довести чистокровную волшебницу, пусть и весьма юную, до слез. Девочка не смогла ответить ничего конкретного и лишь указала, что причина находится в одном из заброшенных кабинетов шестого этажа замка. Лезть в голову к ней Северус не стал, мало кто это оценит, а найти нужное воспоминание у девочки, окруженной злыми ведьмами, довольно трудно. Вот парни и отправились на поиски. «И это не тот кабинет», — заключил Гарри после осмотра онова. «Пошли дальше». Спустя еще пару кабинетов Северус вдруг остановился. «Слышишь, что именно?» «Смех. И что в смехе такого? Он тут неподалеку и он издевательский. Ты умеешь различать смех?» — спросил Гарри. Северус лишь иронично поднял бровь, намекая на знакомый квартет. «Согласен, это глупый вопрос. Веди». Парни повернули за поворот и увидели, как из одного кабинета выбегает первокурсник Хаффлпаффа, весь в слезах. Следом за ним вышла небольшая смешанная группа из младшекурсников Гриффиндора и Хаффлпаффа. «И что здесь происходит?» – холодно спросил Снейп. «Ничего», – ответил один из мальчишек. «5 баллов с Хаффлпаффа за то, что обманываешь старосту». «Он не обманывал», – возмущенно воскликнул другой. «Еще 5 за то, что мешаешь старосте выполнять его обязанности. Ребята, я спокойно могу сделать так, что баллы ваших факультетов уйдут в минус еще до завтрашнего утра, а мог и накинуть за сотрудничество, выбирать вам». Мальчишки молчали. «Я жду. Мы разыгрывали однокурсников», – тихо начал один из мальчишек. «И каким образом?» «Заводили в кабинет, а потом смеялись над теми, кто плакал». Северус начал воспитательный процесс. С каждым его словом головы провинившихся вжимались в шеи, казалось, скоро те исчезнут вовсе. Снейп пока так и не выяснил, что именно в кабинете, а Гарри решил заглянуть внутрь. Обычный пыльный кабинет мало чем отличался от остальных не использовавшихся для обучения и на их фоне не мог выделиться чем-либо примечательным. До этого момента Гарри повернул голову, и из-за шторы ему навстречу вышла Беллатрикс Блэк. Нет, это была Беллатрикс Лестрингш, в изорванном в нескольких местах походном платье, мертвецки бледная и худая. Ее голова сейчас напоминала череп, обтянутый кожей, а на предплечье красовалась метка темного лорда. Сейчас она выглядела максимально похожей на ту безумную суку, сбежавшую из Азкабана. «Ну, здравствуй, Потти». Гарри направил на нее палочку, но так и не смог произнести ни единого заклятия. «Нет, тебя здесь нет, ты осталась за аркой», — закричал тот. «Ты не смог меня спасти, Гарри. Ты был слишком слаб, и я нашла более достойного темного мага». Беллатрикс безумно засмеялась на весь класс и начала приближаться к Гарри. «Ты не она». «Нет, Гарри, тебе просто хочется так думать». Глаза избранного расширились от ужаса, в горле стоял ком. Парень не знал, что делать, и с каждым мигом паника охватывала его все сильнее и сильнее. Несколько следующих событий случились почти мгновенно. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь влетел Северус Снейп. Он натолкнул Гарри с пути Беллатрикс, и спустя пару мгновений та обернулась в мертвую Лили Эванс и упала на пол. Лицо Северуса исказилось от гнева. «Ридикулус». Лили обернулась в петунию с лошадиным лицом. Гарри наконец начал приходить в себя, а Северус несколько раз кинул в призрака конфундус, призванный причинять призракам боль. «Мордридов Богард», — тяжело вздохнул Гарри, усевшись на пыльную парту, после того, как Снейп запер тварь в шкафу. «Да уж, интересные у нынешних младшекурсников развлечения. И не говори, я даже забыл все про этих тварей. Пошли, отведу тебя к супруге. Так переживаешь за меня. Просто я не намерен успокаивать кого-то помимо Лили. Пусть тобой займется та, у кого есть на тебя время», — фыркнул Северус, однако так и не смог скрыть переживания на своем лице. «Месяц отработок у Филча каждому», — прошипел слизеринец, проходя мимо провинившихся, что до сих пор стояли на входе в кабинет, чем заставил их нервно дернуться. «Свободны». Беллатрикс Блэк удобно устроилась на диванчике около одного из каминов в гостиной. Рядом сидела лучшая подруга, с которой девушка и вела беседу. «О мальчиках, конечно. Летом Ксина познакомил меня с родителями. И какое твое первое впечатление? Мне кажется, что я им понравилась, они классные». Он спрашивал про помолвку. Девушка озорно ткнула в подругу локотком. «Мы решили, что сыграем свадьбу после окончания школы. Серьезно?» «Да», — улыбнулась Пандора. «Он попросил оказать ему эту честь в день вашей свадьбы. Я понимаю, что ты его любишь, но не рановато ли он предложил?» «Ну, такой уж Ксенофилиус». По его словам, его отец еще на первом курсе подошел к его матери и сказал, что та будет его женой. И так они и познакомились. Белла хихикнула. «Я рада, что ты счастлива», — фразу не дал закончить зашедший в гостиную бледный Гарри, за которым шел Северус. «Извини, Пандора, я украду у тебя свою супругу», — парень поднял свою жену и, закинув на плечо, понес в их комнату. Пандора смотрела на эту картину тяжелым взглядом. Девушка видела, что Гарри пытался казаться веселым, но получилось это у него весьма плохо. Она перевела взгляд на севшего в соседнее кресло хмурого Северуса, и тот просверлил ее глазами. «Меня ждет допрос. С пристрастием, Мордридов Блэк», — устало выдохнул Снейп. Гарри вошел в комнату и опустил свою жену на кровать. Он внимательно осмотрел ее, желая найти малейшие изменения в ее внешности, но пока не нашел ни единого. «Раздевайся». Беллатрикс поначалу хотела ответить что-то игриво-озорной манере, но по взгляду Гарри поняла, что ее просит снять одежду не для этого. Девушка послушно сняла последний элемент одежды и осталась в одном нижнем белье. Гарри внимательно осмотрел ее, но так и не смог найти метку на ее теле. Он плюхнулся на кровать и тяжело вздохнул. «Любимый, что случилось?» Белла села рядом и взяла супруга за руку. Тот взглянул ей в глаза и снял ментальную защиту. Это было проще показать, чем попытаться объяснить. «Ох», Белла крепче сжала его ладонь. «Все будет хорошо, я пообещала тебе, что никогда не приму метку и навсегда останусь твоей». Ведьма обняла его и не отпускала еще пару минут, пока тот не успокоился окончательно. В разные моменты их жизни и отношений Белла была для Гарри другом, учителем, сестрой, возлюбленной, матерью, в общем, той, в ком он в тот момент нуждался сильнее всего, и той, кого она была готова ему заменить. И сейчас этот сильный маг как никогда нуждался в материнской заботе. Гарри не отходил от Беллатрикс еще пару дней, однако вскоре пришел в себя окончательно, так что Белла лишь периодически напоминала ему, что Богдар не сможет прочитать страхи у мага с сильным ментальным блоком, так что их занятия по окклюменции стали проводиться чаще. В один из дней Гарри с Беллатрикс прогуливались вокруг школы. Их внимание привлекла компания мародеров с метлами. Те, по всей видимости, искали кого-то, кто желает с ними сыграть в квиддич. Желающих пока так и не нашлось. Либо никому это не интересно, либо они просто не видят шансы на победу, а мало кто захочет сыграть в заведомо проигранную игру. Пусть Джеймса и Сириуса отстранили от тренировок и матчей, это никак не запрещает им играть и тренироваться во внеурочное время не на спортивном поле. «Эй, Гарри, давай сыграем с нами», — позвал Сириус. Ремус опасливо посмотрел на Гарри с надеждой, что не будет играть против Гарри. Последняя встреча с ним ему не очень сильно понравилась, пусть и принесла пользу. «Мне казалось, что для игры нужно больше человек. Играем по упрощенным правилам. Три охотника и ловец, одно кольцо на команду, Снитч и Квоффл». «Хорошо». Гарри было интересно сыграть против Джеймса и Сириуса. Он подозревал, что его навыков вполне хватало для победы, да и Петтигрю наверняка будет балластом для своей команды. Не успел Гарри спросить у своей супруги ее согласие, как та уже стояла перед ним в форме слизеринской сборной. Парень и сам не понял, когда она успела. Гарри сглотнул и шепнул ей на ухо, чтобы она не прятала форму далеко. Этой ночью она им еще пригодится. Та залела и кивнула. Мимо очень удобно гулял Регулус в компании Рейвен и Катри, тот тоже согласился сыграть. Четвертым стал Северус, которого притащила Лили, желая похвастаться навыками своего парня. Как она знала, он уже хорошо умеет летать как с метлой, так и без нее. «Рек, будешь ловцом», — тот кивнул. Именно это место он и занимал в слизеринской сборной. «Что, король Слизерина боится взять на себя главную роль и подвести команду?» — спросил Джеймс. «Я тебя за язык не дергал», — Гарри улыбнулся в предвкушении, внутренний гриффиндорец его всецело поддержал. «Рек, извини, но я передумал, меняемся». Лили закрепила в воздухе два кольца, Джеймс достал Квоффл и Снитч, Регулус притащил метлы слизеринской сборной. Во время подготовки уже собралось пару десятков зрителей, команды тихо обсуждали тактику на предстоящую игру. Студенты удобно устроились на траве вокруг импровизированного поля, и игра мародеры против верхушки Слизерина началась. Гарри потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с метлой. Старые модели были значительно менее маневренными и быстрыми, чем все, на чем он когда-либо летал. Команды боролись за Квоффл в попытке набрать для команды как можно больше очков, закинув последний в кольцо. Гарри и Сириус замерли в воздухе, высматривая Снитч. Гарри заметил то, что ему не сильно понравилось. Пока Белла летала с Квоффлом, Петтигрю и Поттер летели следом, но больше следили не за мячом, а за обтянутой в спортивную форму задницей Беллатрикс, хотя, что взять с подростков с гормонами. Воспитательную беседу с ними Гарри проведет после игры, и судя по взглядам Регулуса и Сириуса, то не он один. Как и предсказывал Гарри, Питер оказался слабым звеном, однако Джеймс показал себя вполне неплохо в те моменты, когда не отвлекался.